Хлеб не сеял, скотину не пас, а драться больше не могу. Не крестьянское это дело, он повторил слова покойной матери. А ну верно, кивнул Серафим. Мне помогать станешь. По дому, по хозяйству. Тошно мне здесь, батюшка. Вина на мне за родителей. Нет, вздохнул Серафим, ибо сказано, и волос с головы человеческой не упадет без воли моей. Так Бог решил, Коля. И грешно тебе, человеку, быть больше Бога. В горницу вошел Арсений, прислушался, теребя пуговицу на сюртуке, вмешался в разговор. «Уехать тебе надо, вот что я скажу». «Куда?» — спросил Серафим. «В Петербург», — сказал Арсений. Коля вопросительно посмотрел на него, недоверчиво улыбнулся. «В Петербург? Мне? Не. Почему не?» — весело передразнил Арсений. «Ты не нравишься, товарищами будем». «Гусь свинья не товарищ», — вспомнил Коля поговорку. «Кто же из нас кто?» — усмехнулся Арсений. Отец Серафим замахал руками, запричитал. «Не туда разговор, не туда, милейшие. Надо по сути говорить, в корень дрожайшие заглядывать. Что Коля у вас делать станет? Чему учиться?» «Для начала поживет, осмотрится. Потом возьму его в долю. Дело у меня в Питере». «Какое?» — спросил Коля. «Особое», — усмехнулся Арсений. «Я ж тебе говорил, как, батюшка, отпустите Колю?» Коля заплакал, уткнулся священнику в плечо. «Не гоните меня. Сам не знаю, чего хочу. Мутно в голове, темно». Арсений и священник переглянулись. Серафим сказал. «Оборони Бог, Коленька. Живи сколько хочешь. Я тебя не гоню. Вижу, хотя и дорогой сыной, но почувствовал ты Бога, и я этому искренне рад. Но какая у тебя судьба в деревне, а там столица?» Коля утер мокрое лицо рукавом. «Думаете, так лучше будет? Верю я вам, батюшка». «Лучше, Коля», — серьезно сказал Серафим. «Сам посуди. Здесь у тебя пепелище, там, может, судьба твоя там». Утром Анисим Оглобля подогнал к крыльцу Серафимова дома телегу, постучал кнутовищем в ставень. «Здесь мы, батюшка!» — вышел Коля. Бросил на мерзлую солому узелок с пожитками, перекрестился, подошел под благословение. «Плыви в море житейское, отрок», — сказал Серафим. «И помни, отныне Арсений Александрович твой отец и благодетель. Слушайся его во всем». «Даже если удивишься чему, все равно слушайся, ибо отныне судьбы ваши неразделимы». «Хорошо сказано», — с чувством вздохнул Арсений. «Трогай», — кивнул он Оглобле. Коля долго смотрел назад, до тех пор, пока добротный попов дом и четырехскатная крыша не скрылись за поворотом дороги. «Уезжаешь, значит», — вдруг сказал Анисим. «Какие дела?» «Такие», — согласился Коля. «В городе плохо», — продолжал Анисин. «Стенку пальцем ткнешь, под потолком полыхнет. Электричество называется. Непонятно это русскому человеку. И ни к чему». «Электричество — признак прогресса», — объяснил Арсений. Он достал массивный золотой портсигар с монограммой и множеством наглухо припаянных крышки значков, бросил в угол рта папироску, предложил Коле Анисиму. «Благодарствуйте», — отказался Анисим. «Мы нутро должны беречь. Без нутра какой кулачный боец?» «А тебе, Николай, так скажу. В городе нашему брату погибель. Жил бы себе, дрались бы, как всегда. Чего тебе не хватало?» «Человек должен стремиться к счастью, как птица к полету», — изрек Арсений, и Анисим посмотрел на него с уважением. «Умен ты, вша тебя заешь. Мне бы такую грамоту». «И что тогда?» — поинтересовался Арсений. «На кой ляд вам, Николай?» — в свою очередь спросил Анисим. «Я вот голову сломал. Чего он у вас делать станет?» «О!» — улыбнулся Арсений. «Колю ждем большой сюрприз». «Большой чего?» — удивился Анисим. «Это чего же будет?» «Хорошо это будет», — мечтательно сказал Арсений. «Мы с Колей таких дел понаделаем, таких дел!» «Меня возьмите», — — вдруг с тоской сказал Анисим. «Тебя?»